14. Против большинства обвинений защита была бессильна. Пизон не мог опровергнуть ни заискивания у легионов, ни того, что провинция была отдана им во власть негодяям, ни даже оскорбительных выпадов против главнокомандующего. Единственное, что казалось опровергнутым, это обвинение в том, что он умертвил ядом Германика, так как даже обвинители, показывавшие, что на перу у Германика Пизон, возлежа выше него, своими руками отравил ему пищу, не очень настаивали на этом. Ибо казалось в высшей степени невероятным, чтобы среди чужих рабов, на виду у стольких присутствующих, рядом с самим Германиком, он решился на это. Подсудимый предложил подвергнуть пытке его рабов и требовал того же для прислуживавших на пиршестве. Но судьи по разным причинам остались неумолимы. Цезарь, так как провинция была ввергнута в междоусобную распрю, Сенат, так как никогда не был до конца убежден, что Германик не погиб от коварства. Смотри примечание 13. Требуя то, что писали, чему Тибери воспротивился не меньше Пизона. Примечание 13. В этом месте в рукописи довольно значительный пропуск. Конец примечания. Между тем в народе, собравшемся перед Курией, слышались выкрики, что они не выпустят из своих рук Пизона, если он выйдет из Сената оправданным, и толпа потащила статуи Пизона гемонием, смотри примечание 14, и разбила бы их, если бы по приказанию Принцепса их не спасли и не выдворили на прежние места. Примечание 14. Гемонии, высеченная на скалистом склоне Капитолийского холма лестница, по которой стаскивались в Тибр трупы казненных. Конец примечания. Затем Пизона поместили на носилки, и в сопровождении трибуна претерианской когорты он был доставлен к себе, что вызвало в народе противоречивые толки, так как одни считали, что трибун приставлен к нему, чтобы охранять его жизнь, а другие, чтобы предать смерти.